також можна. Через стабілізатор прийняли тиші. Здесь на Радхаконде нету суперпрыжения. Да, вот именно. Так что не страшно. Один раз было такое. Да. Один раз было. Да. Там же они в аккумуляторе, так что он предохраняет, правильно? Нет, надо две вещи купить, если хочешь дешево. Я и не думаю. Ну, ладно, помогай. Читаем Махапрабху и спутник Шри Читания Махапрабху, Шри Прабхатхананда Сарасвати, вчера в Радхарасе Суданитхи, в 101 стихе. Медитирует. Сладостные лотосные стопы Шри Мати Радхарани и молится этим стопам. Он говорит, я взываю к Шри Мати Радхике. И он также описывает. Прекрасную, удивительную красоту Радхарани в конце, по окончании ее любовных игр. Он увидел ее несравненную красоту в конце этих игр, потому что это было явлено в его сердце. И затем, когда это явление исчезло, как садок, он вновь наполнился жаждой его сердца, испытывало беспокойство. О, Ишвари, яви мне это снова. Шрила Рупа Госвамипада Бхакти Расамрита Синху говорит в том месте, где он описывает 64 пути бхакти. Шрила Джива Госвами комментирует эти 64 анги, и там он объяснил. Вот этот определенный момент. Рупа Госвами говорит Бхакти Расамрита Сингху, что молитвы из глубины сердца очень важны, они также важны для садаки. И Джива Госвами комментирует это утверждение Рупа Госвами. Эта молитва очень важна, она идет все более углубленно, сильно. достати рати, страстное влечение, и она наполняется жаждой и жадностью достичь. Эта молитва наполняется. Когда мы достигаем стадии премы, то еще больше приходит жадности и жажды. Потому что все спутники Махапрабху написали молитвы в духе Манджари, настроение Манджари, которые служат в кунджах Вриндавана, и они наполнены очень сильной жаждой. А Свами Пад говорит одну фразу, где если вы делаете Рагануга Бхакти, то Рупа Госвами говорит, если вы делаете Рагануга Бхакти, то важным, то есть существенным фактором является жажда в сердце. Мы вращаемся во множестве форм в самсаре, и мы лишены этого жадности. У нас ее нет. И Госвами Пад дальше говорит. В нашем баджане есть одна истина, это Радхарани. Еще одна истина, это Нити Ситхи Манджари, вечные спутницы. Эти Манджари, вечные спутницы, они милостиво составили множество текстов, где они показывают, как нам нужно делать Рагануга Бхакти. Они проявили огромную милость к нам. И они написали, это жадность, лобха, жадность совершать вот такой Рагануга Бхаджан не приходит, просто слушая шастры, просто читая. Даже если мы убеждены в шастрах полностью, это не является залогом, что эта жадность придет. Только если мы совершаем севу обитателям Раджабхавы, Дхамы, то тогда мы становимся квалифицированными стать на путь Рагануги. Это не придет просто читая шастры. То есть, как мы можем служить? Вот именно изучая то, как они, вот их пример. И если действительно эта жадность лобха приходит, то у нас не возникнет вопроса, квалифицирован я или не квалифицирован. Если у нас есть жадность к чему-то, мы просто хотим эти вещи. Весь вопрос, чтобы найти, как достичь этой цели, каким способом, мы не будем думать о том, квалифицирован я или нет. Джива Госвами Пад говорит, чем же тогда причина этой жадности, если это не указание шастр? Как это возникает, эта жадность? По трем причинам. Если мы слушаем тексты Парагануги, если второе, мы сами изучаем, прославляем этот путь. И Махаткрипа великих преданных. Три пути, как жадность приходит в сердце, возникает там. Далее. Сердце очищается, и мы слушаем об отношениях Вриджабаси и Кришны, и как Вриджабаси делает севу Кришне, и в мягком очищенном сердце проявляется сильный интерес Ручи к этим предметам. И что за писания должны мы слушать? Те писания, которые Аргануги, которые вечные спутники написали. Рагатмика преданных, о Севе удивительной, которую они совершают Кришне. И тогда, читая семечко этого интереса, лобхи будет заложено в сердце. Затем мы начнем задавать вопросы, выяснять, как мы можем следовать по стопам преданных и такую же севу совершать. И мы автоматически будем думать, что я должен общаться вот с этими преданными, которые делают такой баджан Рагануга. Мы постепенно обретаем эту вещь. Наши госвами делают этот баджан. Они изначально манджари, не воплощение этой севы. И они написали эти Рагануги, тексты по Рагануге, описывают эту севу там. И мы поэтому очень важно должны слушать эти тексты чистых преданных, слушать. Эти ачари, они не знают ничего, кроме лотосных стоп Шримати Радхарани. Они у ее стоп буквально прилипли и никогда не отходят в сторону. И они молятся, и нам нужно изучать их молитву. Итак, эта молитва означает, я буду повторять Харинам с огромной любовью в сердце. И когда Рагануга Садхака повторяет святое имя, это совсем не то, что те садхаки, которые повторяют Харинам, но при этом Вайдхи Бхакти. Повторение святого имени Рагануга Бхакти совсем иное. Там очень много привязанности, не просто чуть-чуть привязанности, а очень много. Мы должны повторять с Ручи, с интересом, с жадностью, потому что нас баджан целиком основан именно на этой жажде. наш бачан должен быть сладкий, наполненный расой. Поэтому наш Госвамипад, Санатан Госвамипад. Я извиняюсь, не Санатан Госвамипад. Не уточняет, как Прабхупад говорит. Стих. Говорится, Бхагаван говорит, а Госвами цитирует этот стих. Бхагаван говорит, что много людей имеют бхакти. Очень хорошо. Я очень люблю их бхакти. Но только когда они имеют глубокую привязанность в сердце, тогда я действительно привлекаюсь к ним, и я буквально, они меня заставляют подчиниться им. Это действительно не обычная какая-то бхакти, которую можно часто видеть, а особая привязанность к сердцу. И поэтому нужно повторять Харинам с огромной привязанностью, с любовью. Когда мы действительно взываем вот с таким чувством, тогда он привлекается к нам. И также еще один смысл стиха. Я совершаю арчану, божественные чите, разные предметы предлагаю с большой любовью. Арчана действительно также должна совершаться с большой любовью. Госвами говорят, святое имя Виграха и Сварупа Господа, не отличны эти три вещи друг от друга. Нет разницы между именем Виграхой и изначальной формой. И они все три Сачитананда. Нама, Виграха и Сварупа. Все три. Это Своям Шри Кришна. Тот, кто думает, что есть разница между этими тремя, совершает оскорбление. Никоим образом они не отличны друг от друга. Святое имя само по себе себя проявляет Виграха, также божество себя проявляет по своей воле. И у нас поэтому должна прежде всего быть вера, что писания, которые составлены этими великими преданными, это шрадха, глубокая вера в их писания, написанные ими. И благодаря этой вере мы действительно начнем следовать тому, что написано в этих писаниях, и достигнем цели. И еще один момент – это жизнь во Вриндаване. Ради баджана нужно жить в Вриндаване, и в какой манере мы должны жить, каким образом. Махаджаны перевели этот стих еще более простым языком. О, Хари, когда же тот день придет замечательный, когда я отправлюсь во Враджадхаму с полным безразличием к материальным вещам. Это показывает, какое же жадное стремление должно быть в сердце. Я буду с огромным решимостью совершать омовение в холодной реке и тело покроется мурашками от экстаза. На берегу Ямуны я буду плакать по Кришне. Затем я отправлюсь во все места, где Божественная Чита совершала лилы. И мое подобное пустынное сердце в конце концов найдет удовлетворение. Я буду кататься в пыли Вриндавана с наслаждением. Я буду взывать плача о Пранешвари, ха Пранешвари, ха Рада. Где ты? О Гиридхари, где ты, мои господа? Я буду плакать неутешно. Придя во врач, мы должны жить таким образом. Если мы не будем испытывать эти вещи, то какой смысл тогда во всем этом? И я смогу реально ощутить реально кунджу, где на верхушке сидят попугаи и обсуждают эти сокровенные лилы. Я буду прославлять наполненные расы лилы Рады и Кришны. Я хочу испытать это. Птицы летают туда-сюда и обсуждают, прославляют игры Рады и Кришны. Я, несомненно, должен буду услышать это все. Я сяду под деревом. И услышу эти прославления птиц Враджа. И только тогда мое сердце найдет удовлетворение. Только тогда я почувствую, что мой день прошел не зря успешно. Счастливо. Это означает, что все, что мы делаем, Раджавас, повторение имени, Арчана, должны наполнены быть жаждой и любовью. Наш Сарасватипад продолжает описывать красоту Радхарани. У нее такая тоненькая талия, что можно кулаком объять ее все. Она воплощение Махабхавы. Ее груди тяжелые, по форме они напоминают слона, часть определенной головы слона, ее бедра очень тяжелые. Наша Махачана описывает, как так, что ее талия очень узенькая. Когда она была маленькая, то ее талия была полненькая. Когда она подросла, поэт Видьяпати говорит, произошло так, что разные люди касались разных частей ее тела. Ну, в детстве ребенка берут обычно на руки и так далее. И что произошло? Бог любви распространил свое царство в ее тело. Разные противоречивые вещи стали происходить. Ее полненькая талия трансформировалась в широкие бедра. Прежде ее стопы очень были беспокойны, а теперь глаза стали беспокойны, а стопы утихомирились. Когда она подрастала, ее грудь сговорилась с бедрами, и они против ее талии. И они подумали, она слишком полная. Мы отберем у нее это. И этот талия, она обнаружила, о, эти двое против меня заговор ведут. Я тогда... То есть эти двое были подобны слонам. Но я сделаю дружбу со львом, и я буду противостоять этому слону. Лев, он же враг слона. И тогда, поскольку у льва тоненькая у него талия у Радхарани стала тоненькая, и вот такие изменения в ней произошли, вот, когда она вошла в юность, в пору юности. Свамипад говорят, мы хотим связать твою талию поясом, потому что мы боимся, когда ты танцуешь очень быстро, в такой манере, твои бедра танцуют, и мы боимся, что твоя талия сломается просто, хрустнет. Мы ее свяжем поясом и дадим ей какую-то опору. So таком описании мы получаем какое-то понимание, как же действительно хрупка ее талия. Она так прекрасна. Галина не просто из-за ее физической красоты любит, а из-за махабхавы. Итак, несмотря на ее красоту и изящество, Манджари не испытывает благоговения. Они видят эту красоту, а они хотят служить этой красоте, и когда она танцует, они бегут за ней и держат ее за талию. Или когда она идет. И вот они таким образом постоянно совершают севу Радхарани. Потому что сева означает приносить наслаждение. И тело создано из махабхавы, что с ним может случиться? Но Манджари, то, что они так боятся за нее, означает их према. И Радхарани покорена этим. И она дает им столько близкой севы, потому что она знает, что они любят ее так сильно. В других расах Даси, Саки и Ватсалья расы там нет возможности делать вот такую севу. Но сева Манджари наполнена высочайшей премой. Когда Манджари украшает Шримати Радхарани, любую севу они делают с огромной любовью, и они медитируют, как же я украшу так, чтобы Говинда был удовлетворен, чтобы она привлекала Говинду. И Манджари молится, твоя грудь так прекрасна, они поражены, видя ее тело, то есть ее вот туловище, грудь, они наполнены чувством удивления, изумления, когда они украшают, это признак расы. Любая часть ее тела – это выражение махабхавы. Вот почему ее красота способна просто притягивать Кришну к себе. Госвами Пад описывает все не без всякого смущения, очень откровенно. Дальше говорит: о, Радарани. Ты дерево, наслаждений Кришны в расе. Ты суть высшей расы. В чем это высшая раса? Что мы понимаем под высшей расой? Брахман подразумевается ничем иным, как расы. Он является воплощением расы. Но никто не может наслаждаться расой, которая присутствует в Брахмане. Разные божественные формы также наполнены расой. Все другие формы Господа. Но все эти божественные формы, у них айшварья есть, также богатство, и раса их разбавлено таким образом. Мы не можем вкушать расу их, потому что она смешана с духом богатства, благоговения перед. Он может быть расик, эти формы Господа, но не расик Шикхара, это к Кришне относится. Он наполнен полностью сладостью. И Браджаваси поклоняется именно настроению сладости. Шри Кришна расика Шикхара. Он вкушает расу. И в то же время все другие способны вкушать его расу. Он Атмарама, Аптакама и Сачитананда, Парабрама. У него нет желаний, нету жажды, жадности. Но как огромный океан. Это то, что говорят Писания. Но есть одна вещь, которая может вызвать легкое колебание, рябь в этом океане. Это жажда в сердце преданного. И что за волны возникнут в этом океане? Насколько они большие будут? Это зависит от премы преданного, сколько у него вообще премы. Есть преданные в Дасе расе, в Сахе, Бхаве, Вацари. Это вот такие типы любви. Соответственно, Кришна также кушает их чувства. Сколько у них чувств, какого типа эти чувства, Кришна будет вкушать это и отвечать соответственно взаимностью. Но высшая раса и наслаждается different form. Махараджа. Она проявляется Расикендра Махини, высшей Расика. Если мы возьмем самых расиков больших, Кришна, жемчужина среди всех расиков, и эта раса присутствует во Враджа Гопи. И Радхарани, высшая личность, которая помогает ему вкушать максимум расы. Если он кушает, если он кушает только прему Радхарани, то это равносильно, что он вкушает прему всех остальных гопи. Прему Радхарани говорится высшее. Какой смысл премии других гопи? Они просто дополнение. Просто чтобы вкушать прему Радхарани, другие саки участвуют в этом. Чтобы Кришна мог вкушать прему Радхарани, другие саки нужны для этого. Как вспомогательно. И все части тела Радхарани устроены так, чтобы Кришна мог вкушать высшую расу. Поэтому ее ножные колокольчики беспокойны, ее стопы беспокойны, они очаровывают, возбуждают Кришну. Они возбуждают в нем желание к любовным играм, ее стопы и ножные колокольчики. И махачаны вновь и вновь говорят: преданный, будь внимателен. Ты не можешь кушать красоту Радхарани своими мозгами, разумом. Только совершая очень замечательный баджан, ты сможешь вкушать красоту Радхарани. И ты сможешь еще больше вкушать ее красоту, если будешь совершать баджан манджари, который служит в потаенных кунджах. Когда ты вкушаешь так, то не только ты вкусишь в максимальной степени, но и не будет никакого шанса совершить какого-либо оскорбления на этом пути. Один великий ученый написал, что нам следует провести исследование в играх Радхи и Кришны, и там нужно разобраться и сделать какие-то выводы. Но это совершенно странное утверждение. Как можно там разобраться в Махабхаве? Это только с помощью баджана. Это просто собрание каких-то фактов будет. Я читал, на самом деле, вот, как сказать, статью этого ученого. Он там пишет. зачем вам называть эти лилы Радхи и Кришны как бхакти? Можно наслаждаться этими лилами без всякого бхакти. Зачем их делать бхакти, частью процесса бхакти? Он пишет, бхакти — это что-то другое. Он пишет, как... Он пишет, что это что-то историческое. Что бхакти — это одно, а вот эти все лилы — это какие-то исторические факты. Просто кто-то записал когда-то, что это что-то другое. Разные вещи. Что кто-то когда-то в какой-то момент решил все это поместить на путь бхакти, связать с путем бхакти. Но это мадхурья раса. Если кто-то хочет вкушать ее, то только единственный путь — совершать баджан. Но ученый говорит, любой может читать, кушать и наслаждаться этими лилами, но смысл в том, что человек совершит апарадхи. Факт в том, что тот, кто не совершает рагануга баджан, читает лилы, просто будет возбуждать в своем теле материальную страсть. Очень предельно ясно. Очень понятная истина. Потому что если они читают по имени Махаджан, и при этом не совершают баджан, после этого они пойдут и будут писать свои собственные поэмы. И их собственная страсть будет возрастать. Вот такова разница между простым чтением этих игр Радхи Мадхавы, обычных людей, и когда кто-то действительно совершает баджан и читает эти лилы. То, что вы достигнете с помощью баджана, вы никогда не достигнете с помощью исследований материального образования. В наше время люди так увлечены материальным образованием и делают игры Радхи Кришны просто предметом такого изучения, образования. Красота Радарани. Радарани очень любит голубой цвет, сафировый цвет, темный цвет. Сакиманджари всегда одевают голубой сари, браслеты голубые, сафировые. Однажды очень сильно мани находилась по отношению к Кришне. Манчари сказали: смотри, тамал темный, вокруг тебя все темное. Гематрии сейчас какое время? Кришна Пакша, темное время лунного месяца. Ты любишь это время, потому что оно подходит для твоего писара. Ты любишь голубой лотос? Потому что он цвета тела Кришны. И ты любишь... Кришна Сар, это, я думаю, олень черный. И ты бежишь к дереву Тамала, чтобы обнять, потому что у него темная кора. Ты постоянно смотришь на темные облака, они весь голубоватого цвета. Ты всегда любишь объекты, которые либо названы по имени Кришны, либо цвета Кришны. Ты любишь Ямуну, потому что ее имя тоже Кришна, и ее воды темные. Ты так любишь все эти объекты, а реальный объект, который носит имя Шьяма, ты гневаешься. Сколько ты еще будешь мани, скажи, и Радхарани слушает это и смеется. Но иногда юман такой очень необыкновенный. Когда вокруг много темных предметов, она любит голубое сари, голубые браслеты. Но иногда такой ман делает сильный, что... что вообще не хочет видеть его, слышать о нем. Говинда шлет послание, чтобы посмотреть, что там происходит в Радхарани Кунджа. Гопи, посланница, увидела и испугалась страшно, побежала назад. Говорит: «О, Говинда, у тебя сегодня никаких шансов». «Ну что ты там увидела? Почему?» И Дьюти говорит: «Она вообще даже ни одного слова твоего имени не хочет слышать. Если она слышит, она вздрагивает, руками вздергивает и плачет: «Джамина, Джамина». Для нее как тысячевольтовая молния поражает уши. Один просто слог твоего имени. Она вздергивается, как человек пораженный. Кто-то просто хочет сказать ей, и просто как в каком-то слове звук К присутствует. Она говорит: «Все, я с тобой не имею никаких отношений». Этим человеком и не хочет ничего темного видеть подле себя, она ведет себя как будто поражена зарядом электрическим. Она даже не хочет слушать остаток фразы, ты уже не убедишь ее, что ты говоришь вообще совсем другом. Если она даже слушать ничего не хочет, как же я могу убедить ее встретиться с тобой? Говинда говорит, как это возможно, чтобы жить в Вриндаване не видеть темных предметов. Но тут же сари голубое, браслеты Ямуна, ее волосы темные, тамал темный. Какой бы объект она не посмотрела, все же ей напомнит обо мне. Но ты пойми, Говинда, что она сделала кое-что насчет этого. У нее уже не голубое сари. Она убрала голубое ожерелье и браслеты. А что она одела сейчас? Она из драгоценных других камней эти украшения одела. И сари ее красная. Этот цвет совсем противоположный. И слушай дальше, Кришна. У нее есть точечка прекрасная на щеке, как будто на лотосе есть пчелка, которая кушает нектар. И она велела Манджаре в гневе чанданы закрыть эту точечку. И даже это прекрасная точечка исчезла с ее лица, потому что она сказала, я не могу увидеть все, что напоминало об этом черном парне. И чтобы закрыть голубые небеса, она сидит под зонтиком, под большим зонтиком, чтобы вообще не видеть это. Все темнокожие саки, она велела ему идти, она просто выгнала их. Кришна говорит, о дьюти, можно ли вообще находиться в Вриндаване, чтобы ни вообще ничто не напоминало обо мне, тут же все напоминает обо мне. Тут же деревья тамала повсюду, но она велела своим саке все это закрасить и убрать. А пчелы что? Она под зонтиком села и сидит в лесу цветов чампака. У чампака горький нектар, и пчелы не привлекаются. Вот так она делала. Что пчел не будет там. Ну что, дьюти, как же она, ее же глаза темные, голубые. И ее саки тоже так думали, но Она сказала, ничего, мы это все тоже закроем, и ее слезы закрыли. А что, волосы, что она побреет, что ли? О, да. Она увидела в зеркале свои волосы. Черные волосы, и она ударила в зеркало и разбилась на сотни кусочков. Ты что, прямо на мою голову сел? Нам никак не преодолеть ее ману. Это великая гора. Ты сам пойди, ты только сможешь. У тебя есть способность. Вот какова ее красота. Патрагунадас Госвами помещает голубые браслеты с большой любовью на ее руки. Госвами говорит, также помещает сапфировые сережки ей на уши. И он говорит, когда ты увидишь Шимасундара, ты закроешь вуалью свое лицо, эти сережки закачаются и выпустят стрелы в сердце Шьяму и поразят его. Будешь играть в кости с ним, и твои браслеты будут качаться и издавать звон, и Говинда будет полностью поражен. О, Ишвари, я жажду увидеть это. И вот во всех молитвах Ачарьев проявляется, заложено это очень сильное жажда. Потому что их желание Радхарани только удовлетворить Кришну. И еще одна молитва Госвами Пада, здесь это, пожалуйста, Радхе, яви свою чарующую красоту. Затем красота ее лотосных стоп была явлена ему, и новая лила явилась ему в откровении. По милости Махапрабху мы расскажем об этом дальше.